16. Пит отзывается на втором гудке. «Напарник!» — восторженно кричит он. Слышны голоса, и Ходжес первым делом думает, что Пит где-то в баре уже прилично набрался и не намерен останавливаться. «Эх, Пит, мне надо поговорить с тобой о...» «Да-да, я тебя с удовольствием выслушаю, но только не сейчас. Кто тебе позвонил, Иззи? Хантли!» — кричит кто-то. «Чиф приезжает в 5 с прессой. Где этот чертов ОПСО?» ОПСО. Офицер по связям с общественностью, в том числе и с прессой. Пит не в баре и не пьян, как поначалу подумал Ходжес. Просто рад до безумия. «Никто мне не звонил, Пит. Что происходит?» «Ты не знаешь?» Пит смеется. «Просто накрыли самый большой склад оружия в истории города. Может, и в истории США. Сотни М2 и винтовок HK-91. Гранатометы, грёбаные лазерные прицелы, ящики с новенькими Лахти Л-35, русские АК-9 в заводской смазке. Достаточно оружия, чтобы вооружить полицию 20 восточноевропейских стран. И боеприпасы. Господи. Гора ящиков высотой с 2-этажный дом. Если бы в этом грёбаном ломбарде вспыхнул пожар, разнесло бы весь Лоутаун!» Сирены. Он слышит сирены. Новые крики. Кто-то требует, чтобы поставили заграждение. «В каком ломбарде?» «Королевская цена, южная часть Мартина Лютера. Ты знаешь это место?» «Ага». «И знаешь, кому принадлежит ломбард?» Пит слишком взволнован, чтобы дожидаться ответа. «Алонзо Моретти! Улавливаешь?» Ходжес не улавливает. «Моретти, внук Фабрицио Аббачи, Билл, носатого Фабби, начинает доходить». Поначалу нет, потому что во время допроса Ходжес наугад вытащил фамилию Аббачи из длинного списка тех, кто мог затаить на него зло. А в этом списке, который составлялся многие годы, значилась не одна сотня преступников. «Пит, королевская цена принадлежит черному. Как и все конторы в том районе». «Хе, хрен с два. Да, в договоре аренды значится Берн Лоренс, но он всего лишь ширма, и теперь разливает соловьем, давая показания. А знаешь, самое лучшее? Мы тоже в деле, потому что двое патрульных задержали какого-то парня за несколько минут до того, как в ломбард ворвалась штурмовая группа АТО. Все детективы уже здесь. Сюда едет начальник полицейского управления, а с ним караван прессы, который длиннее параду у Мэйсис на День Благодарения. И федералы не смогут приписать все себе. Никогда!» Он издает радостный вопль, соперничая с Гагарой. «Все детективы уже там», — думает Ходжес. «И кому заниматься мистером Мерседесом?» «Билл, я должен бежать. Это, друг, это фантастика!» «Конечно. Но сначала скажи, я-то тут при чем?» «Хе, ты же сам сказал. Взрыв автомобиля был местью. Моретти пытался вернуть кровавый должок деда. Помимо винтовок, автоматов, гранат, пистолетов и прочего оружия, тут не меньше 40 ящиков с Hendrix Chemical Detachit. Ты знаешь, что это такое?» «Пластичная взрывчатка?» Теперь он начинает понимать. «Да. Взрывается с помощью детонаторов из азида свинца. И мы уже знаем, что этим дерьмом и подорвали твой автомобиль. Пока результатов химического анализа мы не получили. Но когда получим, это окажется деташит. И не сомневайся. Ты везунчик, Билл!» «Это точно», — отвечает Ходжес. «Он самый». Он без труда представляет себе, что творится сейчас около ломбарда «Королевская цена». Везде копы и агенты АТО. Возможно, уже спорят насчет юрисдикции. И подъезжает все новое. Лоу-Брайер перекрыто. МЛК тоже. Толпы зевак. Начальник полицейского управления и другие шишки уже в пути. Мэр не упустит случая произнести речь. А еще репортеры, телевизионщики, фургоны для прямой трансляции. Пит прыгает от восторга. И может ли Ходжес рассказать ему длинную и запутанную историю о бойне у городского центра, о чат-сайте под синим зонтом Дебби, мертвой мамуле, которая, возможно, упилась до смерти, и сбежавшем компьютерном мастере? «Нет», — решает он, — «не могу». Поэтому он желает Питу удачи и дает отбой.